Кое-как добравшись до своего скромного жилища, я словно подкошенный рухнул на пуховую подстилку. Боже, какое счастье ощущать под собой непоколебимую твердь. Клянусь, что никогда не встану с этого места. Так и буду лежать здесь до скончания века. «Укачало тебя», — посочувствовал Вещун, баюкавший на руках яйцо. «Зато кушать не скоро захочешь». «Если вообще когда-нибудь захочу», — простонал я. «Кажись, у меня что-то в брюхе оторвалось. То ли кишечник от желудка, то ли желудок от пищевода». «В пустом брюхе ничего оторваться не может», — вполне резонно заметил Вещун. «Это нелепость. С таким же успехом можно допустить, что в пустой голове появляются умные мысли». «Меня больше волнуют не пустые головы, а пустой мешок, куда тебе следует вернуть взятый без спроса заклад», — деликатно добавил я, хотя полагалось бы строго прикрикнуть. «Положи яйцо на место». Странное создание, напоминавшее сказочного колобка и своим видом, и своей изворотливостью, само выскользнуло из рук Вещуна к явному огорчению последнего, и, немного попетляв между нами, ловко нырнуло в котомку, уже ставшую для него чем-то вроде родного дома. «Ну ладно», — вздохнул Вещун, — «с возвращением тебя! О впечатлениях не спрашиваю, подожду, когда ты соберешься с мыслями». «Впечатление осталось только одно. Это не для меня». Я погладил пух, вольно реевший в воздухе. «Рожденный топать порхать не может». «Не зарекайся. Совместные полеты для тенетников – то же самое, что для других народов совместные молитвы или совместные совокупления. Проще говоря, святое дело. Если поступит новое предложение, не вздумай отказываться. Уж коли вошел к ним в доверие, то надо развивать успех». «Хорошо тебе говорить, а я ни рукой, ни ногой пошевелить не могу». Увы, это не было преувеличением. «Но язык у тебя, надеюсь, шевелится?» «Что за странный вопрос? Я ведь с тобой не на пальцах разговариваю». «Вопрос не странный, а очень даже нормальный. Если у тебя с головой и языком все в порядке, мы безотлагательно приступим к занятиям по изучению быта, привычек, верований и обиходной речи вредоносцев». «Что за спешка? Нельзя ли отложить это на потом?» «Нельзя. На сей счет мной получены самые строгие указания. Вот серия коротких взвигов, которыми завершилась фраза, по-видимому, обозначала настоящее имя Рябова». «Когда ты его увидел?» – удивился я. «Только что. Вы, наверное, разминулись. Я немного задремал и забыл спрятать яйцо. Хорошо хоть, что оно вовремя изменило вид. Со стороны можно было подумать, что я собираюсь разгрызть мозговую кость». Тенетник глянул на меня так, словно это я виноват в смерти его сестра-братьев, и предупредил, что отныне не потерпит с нашей стороны никакого безделья. Дескать, опасность, исходящая от вредоносцев, возрастает, и ты должен отправиться к ним в самое ближайшее время. «Вот те раз», — подумал я, — «с чего бы это Рябой заявился сюда, даже не дождавшись моего приземления? А вдруг я во время полета повредил себе что-нибудь? Или сошел с ума от страха?» Словно бы угадав мои мысли, Вещун добавил. «Он очень спешил и на прощание сказал, что отправляется куда-то далеко, чтобы решить твои дела». «Так и сказал?» — не поверил я. «Так и сказал. Двужильные эти тенетники. Не успели прилететь и снова в воздух. Неужели они даже в отдыхе не нуждаются? Или полет для них что-то вроде алкоголя, которого, как известно, всегда недостаточно?» Он не уточнял, о каких именно моих делах идет речь? «Нет, только обронил вскользь. Но главное не это. Как я понял, после возвращения он собирается устроить тебе испытание. Если ты с ним не справишься, меня ожидают неприятности». «Почему тебя, а не меня?» «Такая уж наша судьба. Страдать за чужие промахи и прегрешения», — пригорюнился Вещун. «Так и быть», — сдался я. «Начинай свои уроки. Только покороче. Что там у вредоносцев с бытом и привычками?» «Нет у них быта. Вредоносцы полагают, что нынешнее существование есть лишь преддверие будущей жизни, которая начнется сразу после захвата Ясменя. А поэтому повседневным заботам не уделяется никакого внимания. Они спят, где придется, и едят то, что пошлет случай. Это, собственно говоря, касается уже привычек. Среди вредоносцев бытует поверье, что в грядущей новой жизни они должны переродиться. Как это будет выглядеть на самом деле, не знает никто, в том числе, наверное, и они сами. Обретя новый облик, вредоносцы не будут отвечать за свои прежние поступки и даже не смогут их вспомнить. Вот почему в душах этого народа нет никакого внутреннего сторожа, вроде совести или страха Божьего. По мнению вредоносцев, они всегда правы, даже в самых дурных своих поступках. Идея скорее пугающая, чем забавная, подумал я. То же самое учение о карме, только вывернутое наизнанку. Зачем в этой жизни воздерживаться от зла и смирять свои страсти, если следующий начнется с чистого листа? Вещун между тем продолжал. В зависимости от условий существования вредоносцы бывают двух видов. Болотные называются черевесами, и вид имеют соответствующий, особенно когда сыты. Лесных кличут прытниками, те помельче, но злее. Каковы отношения между черевесами и прытниками? Ты лучше спроси, как вредоносцы относятся друг к другу. Видовая разница особого значения не имеет. Будем считать, что уже спросил. Друг к другу они относятся вполне терпимо, но только в тех случаях, когда собираются устроить тенетникам какую-нибудь пакость, а в остальное время грызутся, как дикие звери. За кусок жратвы готовы разорвать соплеменника в клочья. Ведь никакого греха в том нет. Наступят благие времена, и все прежнее забудется. Если вредоносцы не щадят своих, то можно представить, как они относятся к чужакам. Перспектива познакомиться с этим народом поближе привлекала меня все меньше и меньше. Понимание вредоносцев чужаки бывают разными. Одни им только мешают. И таким, конечно, пощады нет. А другие их, наоборот, подкармливают. Что ни говори, а вредоносцы для злого котла – это сила. К их помощи обращаются всякий раз, когда какой-нибудь местный царек собирается свести счеты с соперниками. Допустим, что с бытом и привычками все более или менее понятно. А что известно о веровании их вредоносцев? Рассказ Вещуна мало-помалу так увлек меня, что я даже забыл про усталость. Тот случай довольно интересный. Возможно, в пику своим врагам-тенетникам вредоносцы поклоняются некоему антиподу Светоча, всесокрушающему гробовику, чей образ проявляется только в делах его, и место которого не в небе, а под землей. Именно он в предначертанный срок поможет вредоносцам погубить тенетников, а впоследствии поспособствует их перерождению. Причем гробовик и Светоч не могут существовать совместно. Жизнь одного есть смерть другого. «Подожди», – перебил я Вещуна. «Поскольку в существовании Светоча может сомневаться только слепой, из твоих слов следует, что божество вредоносцев сейчас мертво, так?» «Пусть будет так», – поморщился Вещун. «Но я преподаю тебе не урок логики, а урок веры, причем чужой. Смею тебя уверить, что если смотреть со стороны, всякая вера кажется нагромождением нелепиц». Тут я с тобой не берусь спорить. Давай лучше вернемся к любопытным отношениям гробовика и Светоча. Пока тебе хватит и самых общих сведений. С подробностями познакомишься на месте. Он как-то странно ухмыльнулся. Сейчас мы перейдем к самой сложной части занятий, которая потребует от тебя немало внимания и прилежания. Догадываешься, что я имею в виду? Догадываюсь. Былой задор сразу угас. Но пути назад уже не было. В мою бедную голову будут вдалбливать язык вредоносцев. Почему же вдалбливать? Вдалбливают кол в неподатливую землю. А нам без обоюдных усилий никак не обойтись. Времени на обучение отпущено мало, так что придется постараться. Прерываться будем только на сон. И на еду, добавил я. Если ты вспомнил про еду, значит тебе уже немного полегчало. Ну что, приступим? Давай. Для начала произнеси мне какую-нибудь фразу на языке вредоносцев. Изволь, молвил Вещун, но больше не проронил ни звука, а только хватал ртом воздух, словно рыбина, попавшая в замор. Тебе плохо? Забеспокоился я. Нет. Он едва заметно улыбнулся. Ты язык забыл? Да нет же. Просто ты не расслышал моих слов. Голос вредоносцев, в отличие, скажем, от тенетников, так низок, что его улавливает не всякое ухо. А твое, значит, улавливает. Мое улавливает, не без гордости подтвердил Вещун. Что тогда прикажешь делать мне? Тебе придется читать их речь по губам. Обучение мы построим так. Сначала я буду говорить на языке вредоносцев, но обычным голосом. Ты будешь слушать меня и одновременно следить за моим ртом. Позже, когда ты кое-чему научишься, мы целиком перейдем на беззвучную речь. Понимаю, что это двойная работа. Выхода, увы, нет. Это понимал я и сам. Реально, выхода действительно не было. Сбежать отсюда нельзя. Рябой, единственный, на кого здесь можно положиться, кровно заинтересован в моих лингвистических успехах. Его разочарование обойдется нам очень дорого. Ну что же, как говорится применительно к нашему случаю, хочешь жить, умей учиться. Повтори вслух фразу, которую ты отшлепал губами, сказал я, а когда Вещун с готовностью исполнил эту просьбу, добавил. Теперь переведи на понятный мне язык. Я сказал, вот ты и попался, подлый лазутчик. Не исключено, что это будут последние слова, которые ты услышишь. А вернее, распознаешь в своей жизни. Хватит пугать. Тоже мне шутник выискался. Лучше-ка приступай к своим обязанностям. Только начинай с самых простых слов. Не самых простых, а самых употребляемых, поправил меня Вещун. Самые употребляемые слова из лексикона вредоносцев, как оказалось, делились на несколько групп. Одна, например, отражала реалии их суровой жизни. Враг, опасность, вылазка, укрытие, засада, ну и, конечно, смерть. Причем смерть трех принципиально разных видов. Подобные нюансы Вещун разъяснить не смог. Другая группа слов относилась к быту, которого, по мнению того же Вещуна, у вредоносцев не было и в помине. Еда, питье, одежда, посуда, сон. Дом понимался как место для ночлега, а обувь вообще не упоминалась. Не остались без названий части тела – руки, ноги, голова. Здесь я для себя никаких сложностей не видел, хотя они намечались впоследствии при описании черт лица. Животный мир в представлении вредоносцев был не слишком разнообразен. Зверь, рыба, птица, змея, пиявка, комар, вошь. То же самое относилось и к флоре – дерево, трава, куст, тростник, ряска. Окружающая реальность характеризовалась не менее скупо. Вода, воздух, земля, огонь, земля пополам с водой, очевидно, болото, небо. Десмень вредоносцы называли незамысловато, но с намеком на перспективу – наша земля. Термины, касающиеся семьи, брака и родственных отношений, полностью отсутствовали, что наводило на мысль об однополой природе вредоносцев. Неужели весь злой котел населен подобными уродами? Или наоборот, уродом можно считать меня? На этом наши занятия, в общем-то, и закончились. И что интересно, первым сдался не я, что было бы вполне понятно, а Вещун, еще до моего прихода отлежавший себе все бока. Едва добравшись до темы глаголов, он уснул, уронив голову на плечо.